Глава 49. Кира. Сказать, что я нахожусь на седьмом небе от счастья, значит не сказать ничего. Да, горечь от потерянного времени, от той подлой лжи, что разлучила нас, еще жива, но наша любовь, словно бурная река, стремительно заполняет эту черную дыру в душе, смывая все плохое. Любви внутри меня настолько много, что она переполняет. Хочется кричать на весь мир о том, как я люблю Березовского, а еще, кстати, совсем скоро стану его женой. Дети без ума от Антона, называют его папой, постоянно целуют и обнимают, играют вместе и вообще ни на шаг не отходят. Складывается ощущение, что мы живем в такой атмосфере с самого начала. Благо, что малыши восприняли перемены в жизни как само собой разумеющиеся. Они изначально потянулись к любимому, будто бы чувствовали с ним родственную связь. Мы переехали к Антону в дом в тот же день. Когда я вижу, как блестят от радости глаза моих детей, понимаю, что это лучшая награда. Они счастливы, а я счастлива еще больше от того, что рядом со мной. Горячо любимый человек, мы вместе. Нашего соединения внесло недостающий пазл не только в мою жизнь, но и в жизнь Антона, детей. Каждый из нас обрел то самое, что так долго искал. Любовь, гармонию, спокойствие, уют. Я ощущаю себя полноценным человеком, словно все те годы мне чего-то не хватало. Да, не хватало любящего и заботливого человека рядом не только для меня, но и для моих детей. Как же хорошо, что все сложилось вот так. Благодарю судьбу за то, что именно Антон выкупил именно ту самую фирму, в которой я работала. Эта встреча помогла нам во всем разобраться и обрести долгожданную семью. Все свободное время мы проводим исключительно вместе, словно пытаемся восполнить то упущенное время. На работе о нас знают все, кому не лень. Слухи расползлись быстро, да и какая разница, что там о нас говорят. Девчонки ликовали, узнав о наших переменах в жизни. Было приятно видеть их искреннюю поддержку. Особенно они обрадовались, когда узнали, что Альбина уволена. И уж теперь нам с Антоном точно никто не помешает быть вместе. Когда же я все рассказала маме, она была очень поражена. Но мама искренне порадовалась за нас всех, а я пригласила ее в гости в наш новый дом. На что мама сразу же согласилась и пообещала приехать в ближайшие дни. А еще я сразу же пригласила ее и на нашу свадьбу, которая состоится уже через месяц. Я настояла на том, чтобы не устраивать пышное торжество, а просто расписаться и отметить этот день в узком кругу семьи. Есть лишь одно «но». Это Татьяна Николаевна. Я нарочно не завожу речь об этой женщине, да и Антон всячески игнорирует упоминание о ней. Но я вижу, чувствую, что он переживает и проживает непростой период, пытаясь смириться с предательством матери. Я стараюсь всячески его поддерживать, но даже я не уверена, сможет ли любимый когда-нибудь ее простить. Наверное, спустя время он сможет отпустить ситуацию, но сейчас он еще слишком напряжен и подавлен, хоть и вида старается не подавать. Однажды вечером, спустя несколько дней после нашего переезда, в дверь раздается звонок. «Кир, откроешь?» Антон, играя с детьми, кричит из зала, пока я готовлю ужин. Вытираю руки и убавляю огонь, чтобы мясо в сковороде не пригорело. Интересно, кто мог прийти? Едва я открываю дверь, застываю в немом потрясении. На пороге стоит мать Антона с большими увесистыми пакетами в руках. «Здравствуй, Кира». В ее голосе больше нет той открытой вражды. Наоборот, он звучит тихо и как-то сдавленно. «Здравствуйте», — растерянно отвечаю я, не понимая, как мне действовать в данной ситуации. «Пустишь меня к внукам?» Она демонстрирует мне пакеты, в которых я замечаю какие-то игрушки. Я не знаю, правда, чем они увлекаются, поэтому купила на свое усмотрение. Надеюсь, им понравится. Женщина выдавливает грустную улыбку, в ее глазах блестит раскаяние. Замираю в ступоре, не знаю, что сказать. Татьяна Николаевна смотрит на меня с надеждой, что я осмелюсь ее впустить. А я не знаю, как себя вести. Просто не понимаю, ответить тем же или быть более мудрой и благосклонной. «Кир, к «Кто там?» — слышу приближающийся голос Антона. Заметив свою мать, он резко останавливается, его лицо становится мрачным, даже в какой-то степени рассерженным. «Зачем ты пришла?» — грубо цедит он, сложив руки на груди. «К внукам?» — испуганно произносит женщина, запинаясь. Часто хлопает глазами, ощущение, что она вот-вот разрыдается и таким способом пытается остановить поток слез. Ее взгляд, полный отчаяния и мольбы о прощении, вызывает внутри меня жалость. Мне и в самом деле становится жаль эту женщину, которая сотворила кучу ошибок из-за своей жадности и алчности. «Если бы не Кира, их могло бы не быть», — сухо чеканит Антон, отчего Татьяна Николаевна слегка дергается в сторону, будто бы уворачивается от пощечины. «Если она разрешит, то можешь войти. Антон дает мне шанс сделать выбор». «Простите меня», — тихо шепчет женщина, ставит пакет в коридор, но войти так и не решается. «Я виновата. Если не впустите, то я все пойму. Но передайте это детям, и пусть они хотя бы знают о том, что у них есть еще одна бабушка». «Мама? А кто эта тетя?» Не замечаю, как и дети прибежали к двери. Они внимательно смотрят на Татьяну Николаевну, изучают ее взглядом, переглядываясь между собой. В глазах женщины мелькает что-то теплое и живое. Кажется, я впервые вижу такие эмоции в ее, до этого холодном стальном взгляде. На ее устах расплывается добрая улыбка, едва она увидела детей. «Как вас зовут?» Женщина отмирает первой, не сводя глаз со своих внуков. «Миша», — гордо произносит сын, — «а меня Маша», — также уверенно подхватывает его и дочь. Мы с Антоном на миг переглядываемся. Кажется, его глаза приобрели прежний блеск, будто бы он уже простил свою мать, но продолжает ждать ответа и от меня. «Дети, это ваша бабушка, и она хочет с вами поиграть. Хотите?» — обращаюсь к своим малышам. «Бабушка? Но у нас же есть бабушка!» — задумчиво выдает Миша, трет подбородок. «Теперь у вас их две», — произношу, не раздумывая, чувствую, как уголки губ ползут чуть вверх от того, что ощущаю какое-то облегчение внутри. Наверное, потому что мне хочется впустить эту женщину не только в свой дом, но и в свою жизнь. Несмотря на все гнусные вещи, которые она сотворила в прошлом, я хочу дать ей шанс. А еще потому, что я знаю, что для Антона это очень важно, а я хочу, чтобы мой любимый был счастлив. «Две бабушки? Ничего себе!» С присущим детским восторгом голосят дети, причем синхронно. Я отхожу в сторону, разрешая Татьяне Николаевне пройти в дом. На ее лице царит лучезарная улыбка. Она берет меня за руку и шепчет украдкой: «Спасибо». «Бабушка, а хочешь, мы покажем тебе свою комнату?» Кажется, чтобы расположить моих детей к себе, особых усилий не нужно. И женщина, услышав предложение от внуков, сияет ярче золота. «Очень хочу. А еще у меня для вас есть кое-что». Женщина берет пакеты и проходит вслед за детьми. «Ты меня удивила, если честно. Когда мы остаемся одни, Антон захватывает меня в тесное кольцо рук, ласково трется носом о мою щеку. Я поняла по глазам, что она раскаивается. Отвечаю я, думая о том, что прощение — это довольно сложный путь, но возможный, если человек в самом деле сожалеет о совершенных ранее поступках. Как бы там ни было, она их бабушка. Я не имею права препятствовать их общению, тем более, что твоя мама в самом деле хочет. Она мечтала о внуках. А теперь у нее появилось сразу двое. Шепчет Антон мне на ушко под радостный щебет наших детей, безумолку болтающих со своей новоиспеченной бабушкой. «Ты еще злишься на нее?» — спрашиваю я. «От этого никуда не деться. И одним прости не ограничишься», — вздыхает Антон. «Но лед тронулся, а там посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, это будет непростой путь». «Согласна», — киваю я, думая о том, что Антон прав. «В случае с Татьяной Николаевной это будет нелегко. Главное, чтобы мотивы женщины были искренними». Уметь искренне сожалеть о своих злодеяниях так же сложно, как и находить в себе силы прощать за них. Попробую дать ей шанс, а там посмотрим. Время покажет, к чему это приведет.